Глава 4. Кровавый сорокопут. «Черт тебя дери!» Я держу Лаю и Серы железной хваткой, но она отчаянно сопротивляется. Лая не сбросила своей невидимости, и мне кажется, что я пытаюсь удержать извивающуюся мокрую рыбу. Я проклинаю себя за то, что не вырубила ее сразу, как только схватила. Она умудряется дать мне болезненный пинок в лодыжку, а потом ударить локтем под дых. Моя хватка слабеет, и Лая вырывается. Я бросаюсь на звук шагов и стискиваю ей ребра с такой силой, что из легких девушки с шумом вырывается воздух. С удовлетворением и злорадством я слушаю эти хрипы. Наконец, Лая начинает терять невидимость. Она появляется лишь на мгновение, но я успеваю заломить ей руки за спину и скрутить ту же, чем ярмарочную козу. Тяжело дыша, толкаю ее на стул и привязываю к нему. Лая с беспокойством смотрит на другую пленницу и яростно рычит сквозь кляп. В этой же комнате находится мама Рила, связанная и, кажется, без сознания. Лая дергается и пинается, как ослица. Ей даже удается пнуть меня ногой в колено. Я невольно кривлюсь от боли, но сдерживаюсь. Главное, не прикончи ее в гневе, сорокопут. Я невольно восхищаюсь тем, сколько в ней жизни. Лая сильна и умеет постоять за себя. Когда-то я исцелила ее и сейчас должна сожалеть о том, что сделала. Однако та магия, которую я использовала, чтобы спасти Лаю, слишком сильно связала нас. Это произошло против моей воли. Однако жизненная сила этой девушки радует меня, как радовала бы уверенность в том, что сестренка Ливия здорова. Она не выздоровеет, если наш план не сработает. Страх пронзает меня, как копье, и за ним в памяти вспыхивает яркая картина. Тронный зал, император Маркус, мои мать, отец и сестра Ханна лежат с перерезанным горлом. Это случилось по моей вине. Я не хочу потерять еще и Ливию. Ради сестры я обязана выполнять приказы Маркуса, и сейчас необходимо выполнить его задание — сместить с должности коменданта Керис Витурию. Если вернусь в Антиум без сведений, которые можно использовать против нее, Маркус выместит свой гнев на императрице, моей сестре. Так бывало и раньше. Комендант кажется неуязвимой. Во всяком случае, пока. Все низшие классы, плебеи и торговцы поддерживают ее, потому что она подавила восстание книжников. Самые влиятельные семейства империи и патриции боятся ее так же, как и клана Витурия. Она слишком осторожна, чтобы подпустить к себе наемного убийцу. Тот, кто осмелится бросить вызов, будет иметь дело с ее союзниками. Они поднимут бунт. Для начала необходимо подорвать ее авторитет. Все кланы должны увидеть, что она всего лишь человек. Для этого мне нужен Элиас Витуриус, ее сын. Если верить слухам, он мертв. Сама Керис заявила об этом так, чтобы услышали все. На самом деле, как мне достоверно известно, он жив. Элиаса можно представить народу как доказательство промаха Керис. Это поможет убедить ее союзников, склонить их на свою сторону. Комендант не так сильна, как им кажется. «Чем больше ты сопротивляешься, — говорю я Лае, — тем сильнее затягиваются веревки. Она кривится от боли, и что-то внутри меня неприятно сжимается. Неужели я чувствую это, потому что исцелила ее?» Слова князя тьмы эхом всплывают в памяти. «Эта исцеляющая сила способна уничтожить тебя. Будь осторожна». Не об этом ли он тогда говорил? Неужели я связана нерушимыми узами с теми, кому помогла? Но сейчас некогда об этом размышлять. Капитан Авитас Харпер и капитан Декс Атриус входят в реквизированный нами дом. Харпер коротко кивает мне, но Декс не видит никого, кроме мамы. Он смотрит на нее, до боли сжав зубы. «Декс, время пришло», — говорю я. Он не отводит взгляда от мамы. Ничего удивительного. Несколько месяцев назад, когда мы охотились на Элиаса, Декс лично допрашивал маму и других членов племени Саиф. Он сделал это по моему приказу, и чувство вины все еще терзает его. «Атриус!» — я резко одергиваю его. «Марш на позицию!» Стряхнув оцепенение, Декс исчезает. Харпер терпеливо ждет приказа, не обращая внимания на заглушенные кляпом ругательства Лаи и тихие стоны мамы. «Разузнай обстановку», — приказываю я. «Убедись, что никто из селян не вздумал вернуться». Не для того я готовила эту засаду несколько недель, чтобы теперь ее случайно раскрыл какой-нибудь любопытный плебей. Лая из серы провожает Харпера взглядом. Тем временем я вынимаю кинжал и начинаю чистить ногти. Грязная одежда девчонки тесно облегает ее, подчеркивая изящные изгибы красивого тела. Это зрелище раздражает меня, заставляет чувствовать себя костлявой и угловатой. Я отобрала у нее вещевой мешок и старый кинжал. Это кинжал Элиаса. Боль узнавания кольнула меня в самое сердце. Он получил его от Квина, своего деда, на 16-й день рождения. А потом, значит, Элиас подарил его Лае. Она гневно шипит сквозь кляп, переводя взгляд с меня на маму и обратно. Ее непокорность напоминает мне о Ханне. Я ловлю себя на мысли, что, может быть, в другой жизни мы с книжницей могли бы быть подругами. «Если пообещаешь не орать, я выну кляп», — говорю я ей. Немного подумав, Лая кивает головой. Я вынимаю кляп, и в тот же миг она начинает орать на меня. «Что ты с ней сделала?» Она бьется на своем стуле так яростно и отчаянно, что веревки глубоко врезаются в тело. Всеми силами Лая рвется в сторону мамы Рилы. Ее срочно нужно лечить. Каким нужно быть чудовищем, чтобы... Я отвешиваю девчонке звонкую пощечину. Ее звук разносится по всему дому и кажется слишком громким в окружающей нас тишине. Меня сгибает пополам от резкого приступа тошноты. «Небеса, что со мной творится?» Я хватаюсь за столешницу, чтобы удержаться на ногах и не упасть. Усилием воли поспешно выпрямляюсь, пока Лая не заметила моей слабости. Она вздергивает голову, от удара из носа начинает струиться кровь. Золотистые, похожие на кошачьи глаза, полны изумления, смешанного со страхом. Наконец-то она испугалась. Вовремя. «Следи за языком!» Я стараюсь говорить бесстрастно и холодно. «Или кляп снова окажется у тебя во рту?» «Чего ты от меня хочешь?» «Ничего. Мне нужны твои сообщники». Глаза Лаи сужаются. Она, наконец, замечает прикованные к стоящему в углу стулу наручники. «Я действую в одиночку», — говорит она. «Можешь делать со мной, что хочешь». «Ты всего лишь комарик». Я отмахиваюсь и едва сдерживаю улыбку. Видно, что мои слова задели ее за живое. «Ну, может быть, слепень?» «Не смей говорить мне, что я могу делать и чего не могу. Империя все еще не прихлопнула тебя, потому что я им не позволила. Это единственная причина, по которой ты до сих пор жива». Я, конечно, лгу. За 2 месяца Лая совершила 6 набегов на караваны, освободила несколько сотен узников. И одним небесам ведомо, что еще она успела бы натворить, не получи я то письмо. Оно пришло 2 месяца назад. Тот, кто его доставил, сумел ускользнуть от целого гарнизона масок и остаться незамеченным. Человек это был или существо, никто не видел. Почерк был мне незнаком. Письмо гласило: «О набегах. Это делает та самая девчонка». Я старалась не говорить об этих вторжениях. У нас и так были трудности с кочевниками, которые то и дело нападали на легионы меченосцев, дислоцированные в пустыне. На западе карконские варвары победили кланы дикарей и теперь подбираются к нашим форпостам возле Тибарума. А карконский волшебник Гримар призвал на помощь свои кланы, Теперь они рыщут на юге, нападая на наши портовые города. Маркус совсем недавно смог добиться верности от патрицианских кланов. Если они узнают, что какая-то книжница из повстанцев устраивает набеги на окрестности столицы и сеет там смуту, то начнут роптать. А если им станет известно, что это та самая девушка, которую Маркус якобы убил во время четвертого испытания, то в воздухе запахнет кровью. Вмешательство патрициев мне сейчас совсем не нужно. Решается судьба Ливии, а она полностью зависит от Маркуса. Когда я получила письмо о набегах, вычислить Лаю было довольно просто. Нужно было всего лишь сопоставить рапорты о событиях в тюрьме Кауф с докладами об этих нападениях. Девушка, которая способна исчезать и появляться, книжница, восставшая из мертвых, мстит империи и вершит правосудие. Никакой это не призрак, просто какая-то девчонка, оказавшаяся на редкость способной ученицей. Сейчас мы смотрели друг на друга глаза в глаза. Лая из Серы — воплощение страсти. Все мысли и чувства написаны у нее на лице. Скорее всего, она даже не представляет себе, что такое долг. «Если я только комарик», — говорит она, — «почему же тут ее осеняет?» «Значит, вы охотитесь не за мной. Но если вы используете меня как приманку, то приманка должна сработать. Я хорошо знаю свое дело, Лая и Серы. Он будет здесь не более чем через четверть часа. А если нет, то...» Кончиком кинжала я аккуратно вычищаю грязь из-под ногтя. Лая бледнеет. «Но он же умер». Она старается солгать, так будто сама в это верит. «Умер в тюрьме Кауф. Он не может прийти». «О, не сомневаюсь, он скоро придет». «Небеса, я ненавижу себя за эти слова, потому что, как всегда, Элиос придет за ней, и никогда он не сделает этого для меня». «Я стараюсь избавиться от подобных мыслей. Не позволяй себе этой слабости, сорокопут». Зажав в руке нож, я опускаюсь на колени рядом с книжницей. Остриё медленно скользит по литере «К», которую вырезала на ее груди комендант. Шрам кажется застарелым, будто давно зажил. На сияющей коже Лаи он не более чем царапина. Эта отметина будто придает всему ее облику мужественности. Передо мной стойкая женщина, которая много страдала и отважно сопротивлялась, и за это я тоже ее ненавижу. Но скоро все закончится. Я никогда не отпущу Лаю и Сьерры на свободу. Когда император Маркус увидит ее отрубленную голову, то станет милостив ко мне, а это, в свою очередь, продлит дни моей сестрички. Я вспоминаю кухарку. Лая очень интересовала ее. Бывшая рабыня коменданта разгневается, если узнает, что девчонка мертва. Но эта старуха не показывалась уже несколько месяцев. Кто знает, может, она сама давно умерла. В моих глазах Лая читает свой приговор, и ее лицо становится пепельно-серым. Отшатнувшись, она в ужасе замирает. На меня опять накатывает тошнота, перед глазами вспыхивает белый свет. Я нависаю над ней, опираясь на подлокотник стула и нацелив в грудь смертоносный кончик кинжала. «Довольно, Эллен». Резкий звук ее голоса будто бьет меня, как бич коменданта. Он вошел через заднюю дверь, как я и полагала. «Эллен». Конечно, он всегда называет меня по имени. «Я думаю о своем отце». «Ты сможешь сдержать тьму», — сказал он тогда. «Я думаю о Ливии, скрывающей под слоем пудры синяки на шее, чтобы придворные не видели ее слабой и обиженной». И разворачиваюсь к Элиасу. «Элиас Витуриус». Кровь холодеет у меня в жилах, когда я вижу его. Мне казалось, это я устроила на него засаду. Элиасу удается меня поразить. Он пришел не один, а умудрился взять Декса в заложники, скрутил ему руки и держит у горла кинжал. Лицо Декса под маской застыло в гримасе бессильного гнева. «Декс, ты кретин». Я с отвращением смотрю на него. Хотелось бы знать, он хоть пытался защищаться. «Можешь убить Декса, если хочешь», — говорю я. «Если он настолько глуп, чтобы попасть в заложники, мне он не нужен». Свет факела отражается в глазах Элиаса. Он смотрит на изломанное, страдающее тело мамы Рилы и прищуривается. Волна ярости захлестывает его. У меня мгновенно пересыхает в горле. Его гневный взгляд пронзает насквозь. По лицу Элиаса пробегают тени, сотни мыслей и эмоций написаны на нем. Его тело будто каменеет, плечи напряжены, руки крепко держат оружие. Язык его тела я знаю 6 лет. Держись, сорокопут, не поддавайся. «Декс, твой союзник», — говорит он. «Я слышал, у тебя их сейчас немного. Думаю, если я его убью, тебе будет его не хватать. Освободи Лаю». Это напоминание о третьем испытании, о смерти Деметриуса и Линдера. Они погибли от его руки. Элиас изменился. Я вижу в нем некую тьму, которой раньше не было. И ты, и я, мы оба изменились, старый друг. Я сдергиваю Лаю со стула и прижимаю к стене, приставив кинжал к ее горлу. На этот раз я готова к волне тошноты и могу ее преодолеть, стиснув зубы и ничем себя не выдав. «Разница между нами, Витуриус», — говорю я, — «в том, что мне плевать на смерть своих союзников. Поэтому просто бросай оружие. Видишь в углу пару наручников? Заткнись, сядь и защелкни их на себе. Если сделаешь, как я сказала, мама останется жива. Я обещаю не преследовать твою банду преступников, угоняющих караваны с узниками. Откажешься, найду их всех и, в конце концов, убью своими руками». «Я думала, вы благородный человек», — еле слышно шепчет Лая. «Нехороший, но благородный, а вы...» Ее взгляд скользит от лезвия моего кинжала к лежащей на полу маме. «Нет. Вы не благородный. Ты дура». Элиас колеблется, и мой кинжал пронзает кожу девчонки. В этот момент открывается дверь. Входит Харпер с обнаженным кинжалом, впуская за собой волну холода. Элиас не обращает на него внимания, его взгляд сосредоточился на мне. «Отпусти Лаю», — говорит он, — «и тогда мы, считай, договорились». «Элиас», — выдыхает Лая. «Нет, не делай этого. Земли ожида...» Я прерываю ее, и она тут же умолкает. Нет времени на эти шуточки. Чем дольше я колеблюсь, тем больше вероятности, что Элиас придумает способ убраться отсюда невредимым. Он догадался, что Лая вошла в деревню, и ему удалось перехватить Декса. Это можно было предвидеть. «Сорокопут, ты идиотка! Ты его недооценила!» Лая пытается заговорить, но мой кинжал только глубже вонзается ей в горло. Из-под лезвия начинает течь кровь. Дыхание книжницы становится прерывистым, она трепещет в моих руках. Я чувствую, как кровь погибших родителей, текущая в моих жилах, кипит от ярости. Голова пульсирует болью, и это немного отрезвляет меня. «Я знаю ее песню, Витуриус», — говорю я, — «Декс и Авитас». Не понимают, что стоит за этими словами, но Элиас понял. «Мы можем оставаться с ней тут всю ночь и весь следующий день, столько, сколько потребуется. Я могу причинить ей очень много боли. И исцелить ее. Это лишь мои мысли, но он чувствует, что я хотела бы высказать их вслух, а потом причинять ей боль еще и еще, пока ты не сойдешь с ума». Эллен, гнев Элиаса утихает. В его глазах теперь удивление и... разочарование? «Да по какому праву он так на меня смотрит? Эллен, ты ведь не можешь нас убить?» Его голос звучит не слишком уверенно. Я в ярости. «Мы же были так близки. Ты так хорошо знал меня, но сейчас все изменилось. Я и сама себя теперь не знаю». «Есть кое-что похуже, чем смерть», — отвечаю я. «Может, испытаем это вместе?» Элиас вскипает. «Теперь осторожнее, кровавый сорокопут. Внутри Элиаса Витуриуса до сих пор живет маска, кем бы он сейчас ни стал. Я могу подтолкнуть его принять верное решение. Заставить его сделать выбор не в моих силах. Я готова освободить маму. Можно предложить морковку, прежде чем использовать кнут. Авито сможет отвезти ее туда, где сейчас ваши друзья-кочевники. Они подберут ее. Только когда Элиас бросает холодный взгляд на Харпера, я понимаю, он не знает, что Авитас — его сводный брат. Я прикидываю, можно ли использовать это против Элиаса, но решаю пока придержать язык. В конце концов, это секрет Харпера, а не мой. Я киваю Авитасу, и он выносит маму из хижины. «Отпусти Илаю тоже», — настаивает Элиас. «Тогда я сделаю все, что попросишь». «Нет, она отправится с нами», — возражаю я. «Я знаю все твои трюки, Витуриус. Со мной они не сработают. Если хочешь, чтобы она жила, слушай меня. Брось оружие, надень и защелкни наручники. Повторять я не буду». Элиас перерезает путы Декса и, дав ему пинка, отбрасывает в сторону. Декс падает на колени и даже не пытается ударить в ответ. Глупец. «Это тебе за то, что допрашивал мою семью», — сообщает ему Элиас. «Ты думал, я об этом не знаю?» «Приготовь лошадей», — рявкаю я на Декса. Собравшись силами, тот поднимается на ноги. Он даже не ранен. После ухода Декса гнев Элиаса прорывается наружу. «Отпусти Лаю», — рычит он. «Ты не смеешь мне угрожать! И держись от меня подальше, кровавый сорокопут!» Он больше не зовет меня по имени, и это причиняет мне боль. Но в конце концов, я ведь больше не Эллен, а Квилла. Когда мы с Элиасом виделись в последний раз, я все еще была Эллен. И несколько минут назад, когда он снова увидел меня после долгой разлуки, то назвал мое имя. Я отпускаю Лаю, и она жадно, с шумом, втягивает воздух. На ее щеки медленно возвращаются краски жизни. Моя рука, вся мокрая от крови, вытекшей из пореза на ее шее. Подумаешь, царапина. Даже сравнивать нельзя с этими потоками, которые струились из горла моего отца, матери, сестры. Их раны были смертельны. Ты — та, что сдержит тьму. Я вновь повторяю про себя эти слова. Напоминание о том, зачем я здесь и что должна сделать. Во мне осталось не так много человеческих чувств, но сейчас душа пылает, как огонь.